Глава 50. Чтобы ответить на этот вопрос, мне нужно вернуться в воспоминаниях задолго до той самой ночи, ставшей судьбоносной для многих. Мои пальцы уже оттягивали тетиву, а острие стрелы было направлено в сердце Праори Крылатого Лорда. Как вдруг я разглядела в девочке дракона, драконицу, которую не смогла убить. Я выстрелила в дерево рядом, позволила схватить себя, связать. А потом принесла кровную клятву юной Ниарите и осталась ей служить. Но как? Зачем? Почему? Как ты вообще согласилась на такое? И сила Левиафа, зачем она тебе, если ты использовала всю ее на печать? Я бормотала что-то невнятное, голова шла кругом. Но Нараяна, как ни странно, прекрасно меня поняла. Я увидела в тот момент, что так будет лучше. Не только для моего народа, для всех. Силу Левиафа я хотела использовать против наших господ. Это слово Нараяна брезгливо выплюнуло. Да, когда-то мой народ, воевавший с драконами, встал на сторону отступников. Не буду утомлять тебя подробностями, для этого у нас еще будет время. Но скажу одно. Я из тех, кто поклялся избавить морской народ от Левиафов. Заключив с ними кровное соглашение, мы сумели противостоять одним врагам, но оказались во власти новых, еще худших. Кроме того, исчезновение драконец сильно подорвало равновесие, которое мы, русалки, почитаем так же, как вы, драконы, предопределение. Именно исчезновение драконец и повлекло за собой появление левиафов, чудовищ, в которых не осталось ничего святого, ни человеческого, ни драконьего. Левиафы должны исчезнуть, и возвращение драконец – знак, что они исчезнут. Когда я увидела тебя, я поняла, что равновесие мира восстанавливается. С этого момента я знала, мало спасти тебя один раз, нужно сохранить тебе жизнь до тех времен, когда твой дракон станет настолько сильным, что сможет встать на крыло. Я знала, рано или поздно левиафы придут за тобой. И долго ждать не пришлось. Им закрыт вход на человеческие земли, но они прислали Викториона. Подожди, но Вулканис сказал, что это он послал племянника. Нараяна грустно улыбнулась. Викториона воспитывали левиафы. Поверь, они умеют внушать ненависть к драконам. И с Викторионом им это удалось. Они внушали ему, что он – наследник, он – хозяин высшего мира, Драгуаратх. Он обязан получить то, что причитается ему по праву. Когда Вулканис пришел за ним, его отпустили. Но я слышала, что они сражались. Сражались. Левиафы пожертвовали малым ради большего. Самые древние и сильные из них затаились, пустив в расход тех, кто поглупее и помоложе. Викторион не дурак, он понимал, что драконы уважают право сильнейшего и не пойдут за слабым. И все же он не распознал в тебе драконицу. Распознал сильнейшую Лосаир, которая когда-либо приходила в мир. Он понял, что такая сильная избранная сможет родить ему сильных сыновей, и вместе они смогут свергнуть Вулканиса. Он прибыл сообщить твоим родителям, что ты избранница лорда, но солгал. Сказал, что ты его избранная, и вам нужно заключить помолвку прямо сейчас. Но твои родители не знали, что до определенного возраста встреча, обещанная с ее драконом, невозможна. К тому же Викторион привез богатые дары. Она скупо усмехнулась, которым всем вскоре предстояло сгинуть в драконьем пламени. И родители отдали меня, прошептала я. Да, не стала спорить Нараяна. За большое вознаграждение. Я тогда сказала, от судьбы не уйдешь. Также поведала, что у тебя другая судьба. Я обвинила дракона во лжи. И не стала сопротивляться, когда меня заперли в сарае. Я знала, что разорвать связь предопределения невозможно. Тебя увели в часовню. Викторион настоял на том, чтобы оставить вас наедине. И приступил к ритуалу. Тебе всего лишь нужно было поставить оттиск проколотого пальца на договоре. И хоть ты и не понимала, что происходит, отказывалась поставить оттиск. Видимо, Викторион пытался обмануть тебя, а затем принудить, воздействовать чарами. Ничего не срабатывало. Если бы ты была человеком, сделала бы все, как он сказал. Но ты дракон, Агни. Нараяна мечтательно улыбнулась. Когда я увидела, как ты противостоишь Викториону, в полной мере осознала, что ты дракон. Но, пробормотала я, тут что-то не так. На меня воздействует лорд Вулканис. Я с ума схожу рядом с ним, а когда он далеко, как сейчас, мой голос сорвался. Это другое, строго сказала Нараяна. То, о чем ты говоришь, зов истинной пары. Не ты реагируешь на лорда, а твой дракон. Что же было дальше? Спросила я. Ну, когда я отказалась заключать помолвку с Викторионом. Нараяна хмыкнула. Ожидаемо, твоя магия вышла из-под контроля. Часовня, а за ней и поместье, вспыхнула. Ожидаемо, ребенок испугался. Твоя внутренняя драконица тянулась к зверю Вулканиса. Викторион пытался принудить тебя, ты же стояла насмерть. Тогда у тебя впервые получилось призвать драконье пламя. Истинное драконье пламя, Агни. Черное пламя. Что? Ага. Русалка подмигнула. И не просто вызвать. Ты метнула им в жениха. Викториону пришлось обернуться, чтобы не сгореть заживо, ведь твое пламя оказалось куда сильнее его. И что потом? Русалка вздохнула. Ребенок впервые увидел дракона, сказала она. Огромного, пышущего огнем ящера. Я уже молчу о сказках этой дуры Рагнезы. Да и не только. Тебя пугали драконами все детство, темные люди. Неудивительно, что ты устроила самый настоящий пожар. Викторион, как я понимаю, пытался достучаться до тебя. Обещал, что если ты сделаешь все, как он говорит, он научит тебя контролировать свое пламя. Русалка замолчала, и эта пауза совсем мне не понравилась. «Нара», – прошептала я, – «мне кажется, или ты чего-то мне не договариваешь?» «Не кажется», – покачала головой русалка. «Викторион обманул тебя. Ты маленькая, юркая, не давалась в руки, только метала в него практически неконтролируемым пламенем. Тогда он сказал, что твои близкие мертвы, и даже продемонстрировал их иллюзии. Он показал тебе их мертвыми, Агни. Сказал, что ты виновата в их смерти. Говорил, что теперь, когда ты убила свою семью, никому, кроме него, о тебе не позаботится. Сердце замерло, затем подпрыгнуло до самого горла, а затем бешено заколотилось. Горло сжало комом, глаза защипало. Нараяна сжала мои пальцы и продолжила рассказ. И ты, девочка, вместо того, чтобы сломаться, просто втянула излишки магии и вошла в огонь. Ты воздвигла самый настоящий круг из черного пламени и скрылась в нем. Викторион не решился пойти за тобой. Потом ты рассказала, что тебя поманил огненный бублик. Да-да, вот этот самый саламандр, у которого свои счеты к отступникам. Я же все это время ликвидировала последствия пожара, устроенного тобой. Выводила людей из горячих домов. Призывала всю свою морскую силу, чтобы потушить пламя. Я знала, что огонь не может навредить дракону, поэтому, пока не убедилась, что со всеми твоими близкими все в порядке, не отправлялась на твои поиски. Когда я наконец нашла тебя, Викторион уже улетел. Он не распознал в тебе драконицу и понимал, что такое длительное пребывание в пламени убьет даже пиромага, особенно ребенка, который не в силах контролировать свой дар. Когда я наконец нашла тебя, ты была в некоем подобии забытия. Сидела в пламени, монотонно раскачиваясь. Тихо напевала при этом и держала в руках саламандра, испачканного в твоей крови. Видимо, убегая от Викториона, ты поранилась. Каким-то образом ты умудрилась перекинуть на саламандра свой знак Лосаир. За очень недолгий срок ты возненавидела драконью метку. Я поняла, что ты в беспамятстве. И, заглянув в твою память, ужаснулась, как ты сумела вынести такой удар. Я понимала, что потеря памяти – временная, защитная реакция разума, чтобы не сойти с ума. Но рано или поздно память бы вернулась. Тогда ты воспользовалась той самой силой Левиафа. Да. И уж поверь, мне пришлось постараться. Я знала, что твой дракон будет искать тебя, но всерьез опасалась за твой разум. Несмотря на стертую память, после случившегося ты боялась драконов до заикания. Кроме того, вам нельзя было видеться. Если Лосаир встречается с тем, кто ей предопределен, ускоренный процесс мутации может убить девочку. Поскольку ты была рождена не драконом, а человеком, у меня были все основания опасаться за твою жизнь. От судьбы в любом случае не уйдешь. Я знала, что вы встретитесь в самое подходящее для этого время. И Бурелион, то есть Бублик, стал тому гарантией. Когда-то он служил верой и правдой отступнику и совершенно не предназначен для низшего мира. Он вообще-то привык к этому, и к Драгуаратх в частности. Об этом я уже знаю. Ну вот. Но он, как ты могла заметить, отличается болтливостью, поэтому мне пришлось наложить на него чары немоты. Вообще-то, что-либо делать было поздно. Ты уже сделала бывшего элементаля своим фамильяром и даже имя ему дала. Но Боррелион некогда был очень известен не только в Драгуарадх, но и за его пределами. По нему тебя могли вычислить, поэтому я оставила его на тонком плане, чтобы приглядывал за тобой. И когда во время экзамена магия пошла нестабильно, благодаря мощному энергетическому всплеску, Саламандр умудрился перебраться с тонкого на физический, продолжила я за него. «Только ли поэтому?» – лукаво спросила русалка. Я ахнула. «Ну, конечно. Тогда я впервые встретилась с Вулканисом». «Вот. А у этой мелкой вредины была четко поставленная задача – пробудить твоего дракона. И это он мог сделать, только подстроив твое слияние с истинной парой». Я хмыкнула, покраснела, но ничего не сказала. «А что тут скажешь?» «Нарочка, я все думаю о похищенных мальчишках и о Вулканисе. Он силен, но Викторион, он подлый. Я боюсь, что мой лорд угодит в ловушку. Ты правда думаешь, что есть возможность помочь ему?» Русалка окинула меня долгим взглядом. «Нет ничего невозможного, тем более для драконицы. Мне нужно лететь за ним, сражаться, отвлекать Викториона, Левиафов. Только скажи, ты же ведущая, ты все знаешь». Я бессильно сжала кулаки. «Все, что угодно». Все, что угодно, только не это тягостное, тоскливое ожидание. Внутри рыкнули, соглашаясь со мной. Или это она хотела взмыть в небо и улететь за истинной парой, а не я. Я же вынуждена следовать за ее желаниями. А, плевать. Я не знаю, покачала головой русалка. Я всего лишь ведаю. Чтобы ты понимала, учение о равновесии или предопределении не имеет ничего общего ни с одной религией, магической доктриной, философией, Агни. «Мы, видящие, ведаем. Я просто знаю, что равновесие мира качнулось в сторону зла, когда пришли левиафы. Когда равновесие восстановится, они уйдут. Навсегда. А для того, чтобы равновесие пришло в норму, нужно, чтобы вернулись драконицы. Я, правда, не знаю, каким образом вы одержите победу над левиафами. Я уверена лишь в том, что я буду драться на твоей стороне». «Тогда нужно как можно скорее восстановить это равновесие, в которое ты веришь, Нараяна». «Но для этого ты должна стать истинной драконицей, пройти лабиринт, снять поставленную мной печать, встать на крыло». «Как попасть в лабиринт? Я вижу по твоей ауре, что ты несколько раз чуть было не зашла уже в него». «Как?» Нараяна пожала плечами. «Через звездную обитель, через обитель матери. Думаю, тебя неосознанно влекло туда, стоило встретить своего дракона. Его пара неосознанно стремится в лабиринт, чтобы освободиться. Избавиться от печати и соединиться с ним уже по-настоящему». Мои щеки вспыхнули. «Чтобы войти в одну из обителей, мне нужно снять кулон. А для этого нужно избавиться от браслетов. Ты можешь их снять?» Русалка покачала головой. «Я нет. Но они сами спадут. При угрозе для моей жизни». Закончила я за нее. Русалка отвернулась к окну и задумчиво произнесла. «Я много путешествовала по далеким священным землям. Я взбиралась на заледеневшее от времени крыло первых драконов. Спускалась в священный грот на дне проокеанской впадины, из которой вышли первые морские. Я искала ответы. Когда-то мы крупно повздорили из-за того, что первичнее, важнее, лучше. Равновесие или предопределение. И мне поведано было, что у нашего равновесия и предопределения драконов одно лицо. Когда случится предопределение, настанет и равновесие. Просто выпустив своего дракона в небо, ты поможешь своему вулкану одолеть оставшихся монстров». Нараяна резко обернулась ко мне, и ее глаза засветились двумя голубыми огнями. «И если мне изначально предопределено было выстрелить тебе в сердце, я это сделаю».